Эта крепость не была столицей какого-либо королевства, но все же представляла собой довольно крупное поселение по числу жителей, пусть и не дотягивавшее до крепости Серобург из королевства Розенхайм, но вполне сравнимое со свободным городом Самурин. «Хозяин, это и есть цель?» – тяжело взмахивая крыльями, спросил Васам, но Вит мотнул головой. «Нет, до нашей цели надо лететь еще чуть дальше». «Ясно, хозяин». Васам не переставал махать крыльями. После оставшегося позади Мубайна перед ними представали все новые и новые крепости и деревни. Однако Вит не давал указаний спуститься и ничем не показывал, что какая-либо из них и есть пункт назначения. «Секрет скульптурного мастерства. Стоит ли мне направиться прямиком к цели, следуя наставлению богини Фри, или все же провести свое исследование, посетив эти города?» «Нет, пока точно не стоит». Виду не хотелось попусту тратить время, так что он решил, если уж начинать действовать, то лучше именно с указанного богиней места. Так пролетело еще где-то 3 часа, а с момента, как миновали крепость Мубайн, все 5. «Тя, тяжело, хозяин, когда же мы доберемся-то? Потерпи малость. Ох, скажи хотя бы, сколько нам осталось?» «Практически на месте». Выдыхающийся Васам продолжил полет, хотя подрагивавшие кончики крыльев давали знать, что до его полного истощения осталось не так уж и много. Впервые в истории могло случиться так, что виверна погибнет, разбившись о землю из-за простой усталости. Прошло еще 2 часа, и Васам, не выдержав, взмолился. «Хозяин, давай передохнем. Вперед, тут рукой подать». Прошел еще где-то 1 час. «Я, и вправду устал, Эль. Не мог бы ты, хозяин, пересесть на кого-нибудь другого?» Остальные виверны находились далеко позади. С тех пор, как Васам подошел к пределу усталости, они, заранее предугадав подобное развитие событий, стали держаться на приличном расстоянии. В этом плане интеллект виверн был выдающимся. Лошади и виверны принадлежали к тем видам животных, что обладают замечательной способностью мгновенно наращивать скорость, однако вот с выносливостью у них было не все в порядке, и при путешествии на большие расстояния им приходилось очень тяжело, что уж тут говорить о присутствии такого груза, как человек. Но Вит не верил в такое состояние виверн. «Досадно, еще немного, и мы прилетим, так что же ты создаешь лишние сложности?» — произнес он тоном, от которого пропадало всякое желание спорить. «Не будь Вит создателем, Васам давно бы уже полетел вниз, на землю». А так, словно ребенок перед родителем, он был вынужден сносить грубое к себе отношение. И хоть Васам решил еще малость потерпеть, он попробовал спросить еще раз. «Хозяин, сколько осталось?» «Теперь совсем немного, и все». Равнодушные слова вида были жестоки. Разве он не говорил совсем немного с тех пор, как они еще находились в небе над крепостью Мубайн? И так они летели еще 4 часа. Теперь на земле возвышалось скопище потрясающих горных цепей, а посреди них росло множество густых лесов, да то и дело виднелись штольни и шаставшие туда-сюда гномы. Этим пейзажем, этим сочетанием гор и деревьев вполне можно было с удовольствием наслаждаться, но к этому моменту глаза Васама уже потускнели, и лишь тогда Вит невозмутимым голосом сказал: «Хаем, вот теперь-то еще 2 часа, и все». В отличие от других королевств, что омывались широкими реками или располагались на обширных равнинах, королевство Тор раскинулось среди 3 горных хребтов – Нарн, Ульта и Сайгорн. Это место уже более 600 лет развивалось стараниями гномов. Товары, которые они тут производили, считались на всем континенте выдающимися. И это было неудивительно, ведь тут добывались золото, серебро, платина, янтарь, сапфиры, нефрит, алмазы, малахит, хрусталь, рубины и опалы. Все минералы, начиная с железа и заканчивая мифрилом. Гномы обладали врожденным ремеслом и, в силу такого богатого источника сырья, в большинстве своем становились кузнецами, создающими превосходные оружие и броню. Эти предметы без проблем продавались в любом городе континента, да еще и по высоким ценам, из-за чего торговцы без конца посещали королевство. Тем не менее гномы королевства Тор ни капельки не чувствовали себя счастливыми, и все из-за имевшегося только у них источника страданий. Глава 9. Гном Артхант. Некто следил за кружившими над горами королевства Тор вивернами. Дождавшись, когда они скроются за облаками, он достал нож и пошел осматривать местность. Этим человеком был никто иной, как Вит. Надо бы найти небольшую скалу. В прошлом, когда он вырезал скульптуру орка Кричи, работать пришлось с довольно крупным куском камня. Но в этот раз столько материала не требовалось.